Глава 19. Зверь. Поднявшись, староста прихватил свою сабельку, которую снял со стены. Ох, непрост был Залин, весьма непрост. Вполне возможно, раньше он служил в армии, раз сумел так грамотно наладить оборону деревни и завел в ней весьма строгие порядки. На такого человека вполне можно положиться и не лезть с ненужными советами. Он сам прекрасно знает, что можно противопоставить кочевникам. Вот только почему же тогда свою прежнюю деревню не смог уберечь? Я вышел вслед за старостой из дома и начал раздумывать над странностями в поведении зверя. А таких было предостаточно. Во-первых, это убийство скота не ради мяса. Любой хищник обязательно начал бы есть тушу на месте или хотя бы попытался уволочь ее к себе. Зачем же еще убивать? Возможно, ради крови? Кто его знает, может, в этом мире существуют еще и вампиры, не боящиеся дневного света и брезгующие людьми. Моя память об этом молчала, хотя при жизни в эльфийском селении я изучил многие разумные и неразумные расы. А еще одна странность – это как раз нежелание зверя убивать людей. Ведь, насколько я понял, при его третьем появлении пьяный охранник застал его над убитой овцой. Так что же помешало ему вцепиться человеку в горло? Запах алкоголя? Не слишком убедительно и на причину никак не тянет. Также меня очень настораживал рассказ о человекоподобии этой твари, что сразу же ставило ее в число тех, которых нужно опасаться больше всего. Если бы это была обычная кошна, я бы просто вышел к ней и попытался договориться, может быть, даже уговорил поохотиться на кочевников. С кельвами, я уверен, также никаких проблем не возникло бы. Но это неизвестная тварь. Кто она? Так, в раздумьях, я со старостой дошел до большой зеленой поляны, окруженной стеной кустов и деревьев, на которой мирно паслась отара овец, голов так в 50. «Вот мы и пришли», — сказал Залин. «Занимай место, которое тебе приглянется, а я пойду мужиков наших сменю». «А что, мы всего вдвоем сторожить будем?» — уточнил я. «А ты боишься никак?» — хитровато взглянул на меня староста. «Нет, просто удивляюсь». «Да не хочется мне напрасно каждый день по целому десятку выставлять. 2 дня назад так и сделал, а эта зверюга не появилась. Вот даже сегодня непонятно, выйдет она на охоту или же решила перебраться отсюда подальше». Староста почесал в затылке и закончил. «Ничего, нам ведь ее голова и не нужна. Лишь бы только овец больше не резала». «Понятно», — кивнул я. «А сколько же нам тогда ждать придется?» «Тварь всегда нападала в обед, так что нужно будет посторожить до вечера, когда овец обратно в деревню поведем. Так, на всякий случай». Я огляделся магическим зрением, но никакой твари в окрестностях не обнаружил. Зато нашел 2 неподвижные человеческие ауры в кустах на другой стороне поляны. Судя по всему, они просто спали, поэтому я оглядел местность уже обычным зрением и решил устроиться на большом раскидистом дереве, чтобы с высоты было прекрасно видно всю отару и сторожевой пункт под теми кустами. «Я устроюсь вон там», — махнул я рукой, показывая старости на дерево. «Ну, тогда я пойду к своим», — ответил Залин и отправился на другой конец поляны. Я подошел к дереву и ловко на него забрался, устроившись на 3 ветках, что образовывали весьма удобное место. Зеленые листья скрывали меня, но совсем не мешали обзору. Можно было бы, конечно, возразить, что при ближайшем рассмотрении все равно моя позиция заметна издалека. Вот только не нужно учить эльфа прятаться на дереве. Если я захочу, меня и белка, что обосновалась в дупле над моей головой, будет считать всего лишь еще одной веточкой. Обозревая окрестности со своего насеста, я прислушался к ругани старосты. Он распекал своих односельчан за то, что они притащили с собой фляжку местной браги, которую уже умудрились выжрать без закуси. После пары довольно увесистых затрещин Залин отправил пошатывавшихся мужиков обратно в деревню, а сам остался на их месте, слегка замаскировавшись в кустах. «Надо было лук с собой взять», — посетовал я, максимально расслабившись. «А теперь в случае появления твари придется идти на сближение и резать ее клинками. В крайнем случае метнуть их. Ведь если я применю магию, староста этого может просто не понять, а у нас только-только с ним наладились отношения». Настроившись на длительное ожидание, я замер В моем теле живыми остались только глаза, изредка сканирующие местность. Все было тихо, ничего не предвещало беды. Я грустно подумал, что сидеть тут придется до вечера. Столько времени зря потеряю. Не буду же я, сидя в засаде, разрабатывать новые плетения, потому что обязательно настолько задумаюсь, что пропущу появление не только твари, но и целого взвода кочевников. Нужно было отказаться, мелькнула в голове последняя мысль, а потом я просто выключился, стал бездумным автоматом, фиксирующим малейшие изменения в картинке передо мной. Ничто не изматывает так, как ожидание. И не мне вам об этом рассказывать. Порой изведешься настолько, что будешь каждую минуту поглядывать на часы, мельком удивляясь, отчего это время так медленно тянется. Мне приходилось на земле просиживать, простаивать, в общем, проводить время в очередях. Тогда у меня банально не хватало терпения, чтобы просто ждать. Я всегда старался себя чем-то занять. Играл на мобильнике, рассматривал вывески и плакаты, читал книги, которые предусмотрительно брал с собой. Правда, от книг я впоследствии стал отказываться, так как произошел со мной один случай, когда я зачитался и пропустил не только свою очередь, но и время закрытия того заведения, где сидел с 4 вечера. И хорошо, хоть уборщица открыла для меня дверь своим ключом, иначе пришлось бы заночевать там. А эльфу, которым я наполовину являлся, было довольно смешно вспоминать об этом. Ведь с самого детства нас готовили к длительным дежурствам на границе леса. Нас учили часами оставаться неподвижными, да еще иногда и в очень неудобной позе, когда сложно даже вздохнуть полной грудью. Эти уроки я хорошо усвоил, и они здорово выручали меня в дальнейшей жизни. Так, например, я узнал, где хранится ключ от склада с оружием, выведал, где учитель прятал несколько весьма интересных книг, которые отчего-то мне не показывал, подсмотрел как. Да много еще чего я сделал благодаря приобретенным навыкам. А умение выбрасывать из головы все свои мысли прошло жесткую проверку, когда я целый час просидел, наблюдая за тем, как мой наставник занимается любовью со своей тогдашней избранницей. Это вообще глупо получилось, ведь я тогда следил за старейшиной, но пришлось понаблюдать именно за этим процессом. В то время я уже начал обучаться магии, да и вообще был вполне созревшим эльфом, для которого уже не являлось секретом, откуда берутся дети, поэтому данное наблюдение принесло мне колоссальные знания техники, которые я, однако, так и не сумел опробовать. Самое смешное, что на следующий день мой наставник подошел ко мне и заявил, что обучать скрытности меня больше незачем, так как я отлично усвоил все уроки. После этого заявления я все же догадался, что каким-то образом был обнаружен и на досуге, которого у меня было не так много, продолжал совершенствовать свои навыки. Прошел час, за ним второй. Я отмечал, что солнце начало медленно клониться к закату, но не подавал признаков жизни. Маленькая белочка несколько раз прошлась по моей спине, занятая своими делами. Овцы внизу неторопливо жевали траву, щебетали лесные птицы. Староста уже извелся под своим кустиком, отмахиваясь от насекомых, почесываясь, и наверняка не раз пожалел, что не захватил с собой заветную флягу, которая бы заметно помогла скрасить ожидания. Кусты, за которыми он сидел, слабо шевелились. Нет, искусству маскировки его явно не обучали. Оглядывая в очередной раз поляну, я отметил слева шевеление. Оно было слабым, поэтому я поначалу даже не обратил на него внимания, но шевеление повторилось. Началось, понял я, заметив серую тень, стремительно перебегавшую от одного дерева к другому. Со своего места мне не удавалось четко рассмотреть зверя, лишь было заметно, что лапы у него непропорционально большие и длинные. Я начал прикидывать варианты. Метнуть в него клинок у меня отсюда не получится. И не в том дело, что не доброшу, просто зверь вполне может увернуться и удрать. Значит, нужно выждать момент и спускаться на землю. Зверь, удостоверившись, что все тихо и спокойно, появился на поляне во всей красе. Теперь я смог хорошо его разглядеть. Голова его явно походила на волчью, но уши отчего-то были совсем небольшими и напоминали человеческие. Задние лапы оказались длинными, а туловище худым и коротким. Все тело зверя было покрыто густой серой шерстью и казалось каким-то нерациональным, чужеродным. Последний гвоздь в гроб теории о волке забило то, что на краю поляны зверь поднялся на задние лапы и повертел башкой. «Нет, это не волк. Это создание точно раньше было человеком, но в какой-то момент превратилось в зверя, приобретя некоторые волчьи черты. Убедило меня в этом наличие на передних лапах зверя 5 длинных пальцев. У зверей такого быть не может, ведь им это и даром не нужно. Так по теории эволюции получается. А вот человеку без них просто невозможно обходиться. Теперь вполне понятно, почему эта тварь не нападала на людей. Возможно, будучи человеком, она отличалась мягким характером, исключающим даже мысли об убийстве себе подобных. Но тогда зачем она режет скот? Зверь тем временем вновь опустился на все 4 лапы и припустил к стаду, тревожно заблеявшему при виде хищника. Находился он как раз между мной и старостой, зайдя с неохваченной дозорами стороны поляны. Дождавшись, когда он приблизится к отаре, на расстоянии 3 прыжков я сиганул с дерева, выхватывая из-за спины клинки и до смерти перепугав бедную белочку, которая быстрее молнии юркнула в дупло. Мягко приземлившись на ноги, я со всей возможной скоростью побежал к зверю. Вот только не учел, что и староста, также увидев объект охоты, кинется ему навстречу, крича и размахивая саблей. Вот дурак, нужно было дать зверю прикончить одну овцу, чтобы он на нее отвлекся, а затем просто снести кудлатую башку с плеч, прекратив нападение раз и навсегда. А староста же просто стремился отогнать хищника, чтобы тот через несколько дней появился снова. Глупо и непродуктивно. Зверь, услышав вопли Залина, остановился в нескольких метрах от испуганных овец, развернулся и пустился на утек, не дав мне добежать до него всего шагов 30. Не отчаиваясь, я метнул в него один из своих клинков, но хищник внезапно отпрыгнул в сторону, и клинок бессильно пронесся мимо. Вот оно, настоящее звериное чутье. Оно сродни моей интуиции, а значит, его можно перехитрить. Я достал из ножен кинжал, метнул второй клинок в зверя и запустил следом кинжал. Зверь, подчиняясь своему инстинкту, отпрыгнул влево, пропуская меч, но кинжал разрезал ему левое плечо. Споткнувшись, зверь, тем не менее, добежал до ближайших кустов и скрылся в них. Швырять в него лезвием, которое держал наготове, я не стал, поскольку рядом со мной стоял тяжело дышавший староста. Его бы точно заинтересовало, почему это вдруг впереди неведомой силой срезаются кусты и деревья. «Не рассчитал!» Пробормотал я, сетуя на то, что кинжал, что должен был пронзить сердце твари, только поранил ее. «Да ты просто мастер, Алекс!» — восхищенно сказал Залин. «Где ты так здорово научился клинки метать?» «Долгая история», — отмахнулся я. «Я сейчас пойду за ним. Зверь ранен и далеко уйти не сможет. Нужно его добить по-быстрому». «Я с тобой!» — с готовностью поддержал меня староста. «Ну уж нет, свидетели мне не нужны». Не будь старосты, тварь уже давно лежала бы посреди поляны, располосованная лезвиями на почти ровные кусочки. Нет, тварь может вернуться, чтобы напасть на овец, так что кому-то придется остаться здесь, — заявил я Залину. Тот засомневался, но я добавил с улыбкой. У вас же получилось уже один раз ее отогнать, а так громко кричать я вряд ли сумею. Староста с серьезным видом кивнул. Добро, посторожу. Не теряя времени, я побежал по следам зверя, подобрав по пути свои клинки. Следы были четкими, тварь ломилась сквозь кусты, не обращая внимания на маскировку. А на траве в некоторых местах виднелись капли крови. Видно, поранил я зверя довольно сильно. Вскоре я понял, что зверь сменил направление и стал забирать к западу, поближе к городу. Спустя еще десяток минут я увидел, что отпечатки его лап становились малозаметными, и перешел на шаг. Зверь замедлился и стал зализывать рану, понял я, не обнаруживая капель крови дальше по пути. А вот тут он встал на задние лапы, совсем как человек. Теперь нужно опасаться засады, так как даже загнанная в угол крыса может серьезно ранить. На всякий случай я активировал защитный кокон. Хотя он заметно уменьшает радиус действия моего магического зрения, зато сможет уберечь от когтей зверя. Кто его знает, сколько там заразы? А если это мутация, вызванная каким-то вирусом? Нет, я понимал, что это бред, но десятки фильмов на эту тему заставляли меня задуматься над возможностью передачи этой заразы через кровь или в результате царапин от когтей. Надо будет Залину сказать, чтобы больше не выводил никогда овец на ту полянку, ведь там осталась звериная кровь. В этот момент мне четко припомнились кадры из фильма про овец, которые вдруг начали отдавать предпочтение человечине. У меня от такой картинки даже мурашки по коже пробежали. Это будет проблемой похлеще, чем кочевники, так как, насколько я помню, в этом фильме не было хэппи-энда. Размышляя о такой напасти, я внезапно увидел впереди холмик. Соблюдая максимальную осторожность, я начал подкрадываться к нему, озираясь и ежесекундно ожидая нападения зверя. Но все было тихо. Подойдя к холмику, я увидел в нем большую нору, причем уже довольно старую, вырытую несколько лет назад, так как ее края поросли травой и кустами. Из норы явно ощущался звериный запах, поэтому я встал за кустами слева от входа и принялся ждать, справедливо полагая, что лезть в нору будет явной глупостью. Во-первых, я не знаю ее строения, а там может быть и лабиринт. А во-вторых, тварь может улизнуть через черный ход, в отсутствии которого я не был уверен. А в-третьих, из норы послышался шорох, и я выбросил все мысли из головы, приготовившись к появлению зверя. До меня донеслись тихие шаги, и я машинально подумал, формируя плетение лезвия, что эта тварь опять встала на задние лапы. Шаги приближались, и вскоре на свет появился парнишка лет 15. Я едва смог удержать подготовленное плетение и принялся рассматривать незнакомца, который спокойно направился по направлению к городу. Его длинные серые волосы закрывали уши, на ногах были сапоги, а ремень без пояса стягивал плотную рубаху, на левом рукаве которой медленно проступало темное пятно. «Эй, парень!» — окликнул я, выходя из кустов. Парнишка обернулся, продемонстрировав великолепную реакцию, и со испугом уставился на меня. Далеко он отойти не успел, поэтому я даже на расстоянии 20 шагов почувствовал его липкий страх и обреченность. «Ты тут волка не видел?» — спросил я, дружелюбно улыбнувшись. Парень в ответ помотал головой. «Ладно», — пробормотал я. «Только проблема в том, что его видел я. И кажется мне, что это был не простой волк, а оборотень. Что ты на это скажешь?» Из парнишки словно выдернули какой-то стержень. Его плечи поникли, а голова опустилась. В его чувствах теперь преобладали безнадежность и печаль. «Похоже, что он собирается умереть», — подумал я, продолжая рассматривать его. Парнишка стоял, уставившись в землю, и молчал. В моей душе шевельнулось нечто похожее на жалость. Я решительно наступил на нее сапогом, прерывая все ее потуги убедить меня в том, что пацана нужно просто отпустить. «Нет уж, так просто он отсюда не уйдет». «Тебя как зовут?» — спросил я, на пару шагов приближаясь к нему. Парень поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «А зачем это вам?» «Ого, не тебе, а вам», — отметил я. «Уважает, значит, или просто знает, кто я такой. А это становится еще интереснее». «А может, мне нужно знать, кого я собираюсь убить?» — ехидно ответил я. «Марик». Парень снова опустил голову. «Отлично», — весело произнес я, подходя еще на два шага. «А не расскажешь мне, Марик, что ты есть такое? А то мне просто жутко интересно. Никогда, знаешь ли, оборотней не встречал». Я говорил дружелюбно, так что в эмоциях мальчишки робко шевельнулась надежда. Он снова поднял голову и взглянул мне в глаза. «Вы же все равно меня убьете. Так почему спрашиваете?» «А я дотошный», — пояснил я. «Хочу все о тебе узнать, познакомиться, так сказать, поближе. Может, и убивать тебя не придется. Человеческой крови же на тебе нет, ведь так?» «Нет, клянусь», — с жаром ответил мальчишка. «Я убивал только животных, поверьте мне». Его чувства говорили мне, что он не врет. Поэтому я сделал вид, что задумался. Нельзя сразу давать людям то, что они хотят. Если перед этим они немного подождут, то их радость от приобретенного увеличится на порядок. «Основы психологии, знаете ли?» «Ладно, верю», — сказал я уже начавшему отчаиваться мальчишке. Он впервые счастливо улыбнулся, а я заметил, что пятно на рукаве его рубашки стало еще больше. Немного поколебавшись, я полез в карман куртки и достал оттуда фляжку с лимелем. Откупорив ее, протянул целебный напиток парню. «Пей». «Что это?» — с недоверием спросил Марик, принимая флягу. «Не отрава, не волнуйся. Пей давай». Марик поднес флягу ко рту и сделал маленький глоток. Его глаза расширились, а дыхание участилось. Переждав взрыв в желудке, он сделал еще один глоток побольше, и опять застыл, восторженно прислушиваясь к своим ощущениям. «Все, давай назад!» — протянул я руку за флягой. Марик, глядя на меня, быстро сделал еще один глоток и вернул мне лимель. Я хмыкнул. «Нагло, оказывается, парнишка, мне это нравится. Такого можно и к делу приспособить. Вот только сперва узнать все нужные подробности». «Ладно, давай присядем где-нибудь и спокойно поговорим», — сказал я, закупоривая флягу и смотря на то, как Марик потрясенно ощупывает свое раненое плечо. Я огляделся и заметил поваленное дерево, довольно трухлявое на вид, но вполне пригодное для того, чтобы сесть на него, и пошел к нему. Парнишка спустя несколько мгновений последовал за мной. Присев на дерево, я понял, что оно совсем уж превратилось в труху, потому что рассыпалось под моим весом, поэтому встал, отряхнул штаны и просто опустился на землю, скрестив ноги. Марик последовал моему примеру и уставился на меня с ожиданием. «Чего смотришь? Рассказывай давай», — велел я ему. «Что рассказывать-то?» «Все, и желательно с самого начала». Марик вздохнул и начал свое повествование. Отца у него не было, вернее был, но, как в таких случаях принято говорить, сложил голову на дальних рубежах Отечества, защищая родину от подлых врагов. Всю свою жизнь мальчик знал, что его отец был героем и страшно этим гордился, но как только ему исполнилось 7 лет, начались странности. Например, он заметил, что его начали бояться животные, а через полгода он сам стал смотреть на них как на добычу. Переломный момент наступил через несколько месяцев, когда он с соседскими ребятами гонялись за курицей. Та чего-то отчаянно не хотела попасть в суп и всеми силами этому сопротивлялась, бегая по всему двору и дурача преследователей. Именно тогда Марик, увлекшись погоней, с легкостью догнал беглянку и схватил в охапку. На этом все бы и закончилось, но он не смог остановиться и, повинуясь инстинктам, впился зубами в бедную птичку и перегрыз ей горло. Когда все остальные увидели его с мертвой курицей, облизывающего кровь с губ, начались проблемы для Марика и его матери. Соседские ребята стали считать его психом и сторонились мальчика, а односельчане настороженно присматривались и перешептывались за его спиной. Именно тогда он понял, что обладает превосходным слухом, и узнал, что его отец был совсем не героем, а просто заезжим гостем, который несколько недель жил у его матери. Марик не стал подходить с этим вопросом к ней, понимая, что всей правды все равно не узнает. И продолжал жить, избегая общения с одногодками и стремясь всеми силами забыть вкус горячей крови на губах. Не получилось. Через некоторое время в деревне была убита собака. Односельчане удивлялись, какой же хищник мог запросто проникнуть во двор, чтобы лохматая ничего не заметила, а потом впиться клыками ей в горло. Через месяц случай повторился, а затем еще раз. Жители деревни вскоре начали организовывать ночные дежурства, после которых нападения прекратились, а маленький Марик усвоил главное правило хищника – не охотиться там, где живешь. Именно поэтому он организовал себе логово в лесу, вдали от деревни, и стал часто там бывать, совершая набеги на местных кроликов и другую мелкую живность. Поначалу у него ничего не получалось. Приходилось ставить силки, чтобы поймать кролика, а потом уже убивать его, вгрызаясь зубами в нежное тельце. Но так терялся весь вкус охоты. Оставалась какая-то жажда и неудовлетворенность. Марик продолжил приносить тушки кроликов, белок, барсуков матери, которая хоть и видела на них следы укусов, но ничего не говорила. И вот однажды, бегая по лесу, мальчик увидел кролика, что выскочил прямо у него из-под ног. Не раздумывая, Марик помчался за ним. Поначалу кролик сумел оторваться, но какой-то дикий азарт помог парнишке стать ловким и быстрым. Внезапно он обнаружил, что бежать на четырех конечностях значительно легче. Забыв обо всем, он видел перед собой только убегающую добычу. Догнав кролика, он вцепился в него клыками, глотая пьянящую жидкость и урча от наслаждения. А когда опомнился, то обнаружил, что его тело изменилось. Он оказался весь покрытый серой шерстью, а лицо превратилось в волчью морду с острыми клыками. Страх заставил его опрометью броситься к единственному родному человеку – матери. Прибежав к ней, он очень опасался, что она закричит, увидев зверя в одежде сына. Но мать лишь поинтересовалась, почему у него на рубашке кровь. Оглядев себя, Марик понял, что вернул свой прежний облик, и рассказал матери обо всем. Она выслушала внимательно и сказала, что теперь пришло время ему узнать всю правду. С замиранием сердца Марик слушал историю о том, как судьба привела в дом его матери одного усталого путника, который оказался воином самого короля. Накормив его и залечив раны, полученные в яростной схватке, мать Марика внезапно поняла, что полюбила его с первого взгляда. Что тому было причиной звериное обаяние, блеск зеленоватых глаз или добрая улыбка, она не сказала, но Марик узнал, что его мать провела с ним лучшие дни своей жизни. Уходя, путник сказал, что он оборотень, и обещал вернуться, чтобы забрать ее в столицу, если она не отречется от него. Женщина была напугана, но не отреклась от своей любви. А через несколько месяцев ожидания к ней пришел старый воин. Он рассказал, что ее избранник погиб на чужой стороне, и передал мешочек с монетами, который тот приказал доставить ей, если с ним случится беда. С той поры для женщины жизнь потеряла смысл. Она постепенно угасала, лишившись цели. Обеспокоенные односельчане даже пригласили к ней знахарку, чтобы та посмотрела ее хворь. Именно она поведала, что женщина беременна. Такое известие вернуло ей волю к жизни, а через положенное время у нее появился сын, который стал объектом ее любви и заботы. С каждым днем он подрастал, а женщина все больше замечала, как он становится похожим на своего отца, зверя, оборотня, любимого. Прошел еще год после того, как Марик узнал страшную тайну. Теперь он все чаще уединялся в лесу, охотясь в своем зверином обличье. Но зависть не давала односельчанам покоя. Появились нехорошие слухи, что Марик просто обворовывает силки других охотников. А в один прекрасный день один из мужиков заметил, как мальчишка превращается в зверя. Это положило конец жизни в деревне матери и ее сыну. Разгневанные жители едва не спалили заживо мать Марика в ее собственном доме. Но им вместе удалось убежать, прихватив с собой тот самый мешочек с монетами. Поскитавшись немного по дорогам Мардинана, они примкнули к группе переселенцев, что отправилась на границу строить там новую жизнь. Так они и появились здесь. Первые несколько лет Марик вел себя тихо, но потом звериная природа дала о себе знать, и он вновь начал охотиться, добывая для города свежее мясо. Его все считали удачливым ловцом, но сам он чувствовал, что его душе нужно что-то большее. Пару лет мальчик сдерживался, а потом напал на отбившегося от стада теленка. Это принесло ему несказанное облегчение. Мать все поняла, когда жители нашли труп теленка в окрестностях. Именно она посоветовала Марику уходить для такой охоты подальше от дома. И вот совсем недавно он обнаружил место, где жители деревни, стоявшие на отшибе, пасли овец, и решил, что из-за нескольких они не будут сильно расстраиваться. Остальное мне было уже известно. После рассказа Марика я недолго думал. Все оказалось намного серьезнее, чем я предполагал, и простых решений тут не найдется. Вот только мне и не нужны были простые решения, потому что у меня уже давно сложился четкий план необходимых действий, которые полностью отвечали всем моим интересам. Поглядев в глаза парню, в которых была надежда на совет, на помощь, я сказал: «Марик, похоже, что дело дрянь. Твоя жажда растет и становится все более неконтролируемой. Думаю, что через несколько лет ты плавно перейдешь на людей, и в этом я тебе ничем не смогу помешать». Марик повесил голову и тихо прошептал: «Я не хочу убивать людей. Не хочу». «Это пока», — обнадежил я его. «Раньше ты ведь тоже не хотел убивать овец, а довольствовался кроликами». «И что же делать?» — спросил парень, взглянув мне в глаза. «Тут есть три варианта. Первый — ты возвращаешься в город и продолжаешь жить, зная, что однажды твоя жажда сведет тебя с ума и вынудит броситься на первого встречного. Вполне возможно, что это будет твоя мать. Второй — ты сейчас бросаешь все и всех и уходишь жить в леса, которые находятся в средней части Мардинана, или вообще подальше в Империю, где водится крупная дичь, и стараешься жить так, чтобы тебя не увидели люди, постепенно, с каждым прожитым годом теряя человеческий облик. После этого ты в один прекрасный момент обязательно нападешь на людей, но тогда тебе это будет уже абсолютно безразлично. И третий, поступаешь по примеру твоего отца. Выбирай». «А по примеру это как?» — спросил с надеждой Марик. «Становишься воином. Но...» «Да, тебе также придется убивать людей, но как и любому другому воину. Ты ведь не просто станешь охотником на них, а будешь истреблять врагов своего народа. Ведь твой отец именно поэтому поставил свои таланты на службу короля и принес немалую пользу Мардинана, судя по мешочку с деньгами. Поверь, немногим воинам удается собрать приличную сумму за время службы». Марик задумался, а я не торопил его. «В таком деле спешка может только навредить. Я ведь сказал ему правду, повернув ее в выгодном для себя свете. Он действительно не сможет жить, борясь со своей жаждой. Рано или поздно он убьет человека. И тогда все нравственные барьеры, сдерживающие его сейчас, полетят к демонам. Я же предлагаю ему разумную альтернативу. Существование не без проблем, но все же весьма приемлемое. Главным было то, что сейчас он мне нужен. Нужен настолько, что я просто отпущу его, если он выберет другой вариант, в надежде на то, что он вскоре изменит свое решение. Именно сейчас, когда сложилась такая напряженная ситуация, когда со дня на день ожидается нападение, мне был просто необходим еще один разведчик. Напарник, на которого я смогу свалить часть дел. Ловкий, быстрый и абсолютно незаметный. Сигналки — это одно. Они не дают всей полноты картины. Да и не могу я развешивать их повсюду, так как сам запутаюсь, где какая. Я перекрыл лес на подступах к городу, но весь юг и север так и остались незащищенными и открытыми для вторжения. Жалко, что я не могу быть в нескольких местах одновременно. «Я согласен», — выдохнул Марик. «На что?» — не понял я. «Я хочу стать воином короля», — твердо ответил он. «Что ж, тогда я принимаю тебя в свой отряд и назначаю на должность главного разведчика», — торжественно провозгласил я, наблюдая за тем, как губы парнишки растягиваются в улыбке. «Но не буду же я говорить, что он главный, поскольку единственный. Пусть погордится немного, больше пользы будет». Поднявшись с земли и отряхнув штаны, я сказал: «Я сейчас вернусь в деревню и заберу свою лошадь, а ты пока выходи к дороге и отправляйся по ней. Я тебя вскоре подберу». Развернувшись, я уже собирался бежать к деревне, но голос Марика меня остановил. «Спасибо вам», — смущенно произнес Марик. «За все спасибо». «Не за что. И теперь мы с тобой на «ты». Подмигнув пареньку, я побежал в сторону деревни.